Глава 17. Саммер. Мне сделали снимок, констатировав небольшое растяжение связок. Наложили эластичный бинт, прописали обезболивающие таблетки и какую-то жутко вонючую мазь. Ну и еще посоветовали день-два покоя и больше никогда не носить каблуки. После чего дежурный врач многозначительно посмотрел на Сашу. Та лишь обворожительно улыбнулась ему в ответ. Мне также выдали одноразовые тапочки, чтобы я смогла дойти в них до машины. Но Лиам, не обращая внимания на мои протесты, вновь унес меня на руках, как долбанный супермен. По пути домой мы заезжаем в аптеку, а после еще и в Макдональдс, где Лиам берет нам с Сашей по чизбургеру, чтобы мы поели. Я в шоке. Этот парень умеет быть добрым и заботливым. Какой же ты на самом деле? Харрис. Когда мы заходим в квартиру, Саша уходит переодеваться к себе, а Лиам соглашается отпустить меня лишь на пороге моей комнаты. Осторожно ступая на забинтованную ногу, я включаю свет и снимаю с себя толстовку Харриса, возвращая ее ему обратно. «Спасибо большое. За все. Пожалуйста». Он забирает у меня толстовку и тут же надевает на себя, скрывая все свои крутые татуировки. Я иду к кровати и присаживаюсь на край. Лиам опирается о косяк двери и с интересом разглядывает спальню. Так странно. Раньше он сам жил в этой комнате. Как она была тогда обставлена? Знаешь, никогда бы не подумала, что парень, который дразнил меня в детстве, однажды будет носить меня на руках. Я хихикаю, вижу, как Лиам хмурит брови, явно что-то вспоминая, и веселюсь еще больше. Не помню, чтобы дразнил тебя. Я закатываю глаза. Невозможно забыть то, каким он был говнюком. Он явно водит меня за нос, делая вид, что ничего не помнит. Подумай об этом как-нибудь на досуге. А ты хороша. Отличная попытка заставить меня думать о тебе, Саммер. Что? Нет. Я совсем не поэтому. Да расслабься ты, я шучу. Лиам смеется, и я зачарованно смотрю, как подрагивает его кадык на горле. Как красиво он глотает. Я отвожу взгляд и встряхиваю головой. Так, пора бы мне тоже прекращать на него пялиться, а то эти странные мысли уже начинают пугать. «Можно задать один вопрос?» — спрашиваю я. «Можешь попробовать». Я еле сдерживаюсь, чтобы снова не закатить глаза. «У тебя правда отношения по контракту с этой... с Барбарой?» Он улыбается. «Саша уже все тебе про меня разболтала?» Я хмыкаю. «Нет, еще не все». «Да, правда». «Ну и дикость». «Ну почему же? Это выгодно и очень удобно. Мы оба можем трахаться с другими, так что если ты хочешь, то...» «Спокойной ночи, Лиам!» Перебиваю его я и, поднявшись на ноги, выталкиваю его из комнаты. «Сладких снов, крошка!» В его глазах пляшут смешинки. Я с улыбкой начинаю закрывать дверь, но Лиам останавливает меня на полпути и, чуть склонив голову, заговорщически говорит. «Ты, кстати, вкусно пахнешь». «Ты тоже», — вырывается у меня в ответ, и я тут же захлопываю дверь, вновь слыша его смех. Я прислоняюсь спиной к косяку, кладу руку на грудь, туда, где бешено колотится сердце, и признаюсь самой себе, что Лиам Харрис до сих пор мне нравится. Очень нравится. Так нравится, что мои трусы снова мокрые, и я чувствую себя отвратительно. И начиная с этого дня, у меня большие-большие проблемы.